читать его очень приятно. В то время как в мемуарах, предназначенных для широкой публикации, Андерсон должен был производить отбор фактов. В книге жизни он без оговорок рассказывает всякую всячину о своей жизни до 1830 года. Здесь мы узнаем о его копенгагенской тетке, здесь представлено семейство Мейслингов со всеми пикантными подробностями, беспорядком, грязью и всем, что едва ли могло попасть в печать. Здесь мы также находим эпизод с Риборг Войт, который все же был слишком личным, чтобы войти в официальную биографию. Поэтому, чтобы узнать правду о детстве и юности Андерсона, из трех биографий следует отдать предпочтение книге жизни. Но немецкую «Сказку моей жизни» тоже стоит прочесть. Она немного небрежна по форме, сам Андерсон называл ее наброском, но отличается удивительной свежестью. Даже датская «Сказка моей жизни» может до сих пор интересовать современных читателей, с одной стороны, из-за названных блестящих описаний, в которых Андерсон проявил себя великолепным рассказчиком, с другой, потому что такое чтение представляет собой общение с писателем во всей его красе. Самое лучшее в нем — это благодарность тем, кто год за годом выказывал ему откровенную дружбу и понимание. Но нельзя отрицать, что самоуглубленность и стремление заставить других увидеть себя в определенном свете производит на читателя более сильные впечатления. Однако его автопортрет не всегда справедлив. Самоуглубленность не была важнейшей чертой его личности. Он был выше этого. «В цветущей Дании, где свет увидел я». В описании Дании и датчан в «Сказке моей жизни» немало горьких слов. И если не знать правды, можно подумать, что отношения между Андерсоном и его родиной были 30-летней войной с временными перемириями. Конечно, это было не так. На самом деле он неплохо ладил с большинством соотечественников, и ему вполне хорошо жилось в Дании, хотя он никогда не оставался там подолгу. Вдали от городов у него было много друзей, где его неизменно встречали с радостью. К числу самых преданных относился Ингеман Сорио. Он никогда не боялся высказать свое мнение о произведениях молодого коллеги, но делал это всегда тактично и деликатно. Письмо, полное роз и терний по поводу сборника стихотворений Андерсона 1830 года, он завершает словами. «Вы видите, что в целом я далек от того, чтобы недооценивать поэтичность, которая живет в вас, и, надеюсь, разовьется в нечто гораздо более зрелое, если вам только удастся удержать равновесие как в жизни, так и в искусстве, самым прекрасным и высоким для глаз, чтобы вас не ввели в заблуждение похвала, несправедливый укор или тысячи демонов беспокойного духа времени. Да благословит вас Бог! Живите с миром! Успехов вам с новыми работами!» Андерсона не задела критика. Видя душевную теплоту, он мог вынести многое и никогда не сомневался, что Ингеман желает ему добра, даже когда тот однажды назвал его высоким, добродушным, сердечным, полным фантазии поэтом, которого легко можно завязать узлом так, что он от этого не станет поразительно маленьким или толстым. Писатель Иссорио был не единственным другом за пределами Копенгагена. Безграничную симпатию питала к нему Хенриетта Ханг из Оденсе, внучка книгопечатника Иверсона. А в усадьбах, где он проводил много времени и пользовался теплым гостеприимством, хозяева выказывали ему дружбу и уважение. Более сложными были его отношения с копенгагенцами, и как раз их он имел в виду, изливая чаши гнева на своих соотечественников. «Я не переношу этого города», — писал он в 1841 году старому другу. «Здесь нет восторга, одна только критика и вечное зубоскальство. Все обращается в насмешку». Это было несколько поспешное обобщение, но справедливое, по крайней мере, в том, что Андерсон и копенгагенцы нелегко понимали друг друга. Многим в этом мокром, сером, обывательском городе трудно было оценить его или хотя бы разобраться в нем, но, конечно, их можно простить, ибо этот долговязый и странный человек с огромными ногами был так неуместен в копенгагенской среде, как собака на Кегельбане. Когда он своими стремительными широкими шагами шел по улице, размахивая длинными руками, сгорбившись, словно досадуя на свой высокий рост, он настолько выделялся, что не мог не привлекать внимания.